Глава 7. Приятно, конечно, было считать, что у меня есть выбор и что я могу отказаться в последний момент, и мечтать вообще приятно, кто бы спорил, но... Больше Накшас ничего не сказал. Вообще. Подхватив меня под плечи, приподнял, прижал к груди. Я ахнула, когда его ладонь, та самая, прошлась по плечу. Я ожидала увидеть кровавые разводы на тонкой ткани, но их не было. Заметив мой взгляд, он продемонстрировал ладонь, зажившую. «Безликая приняла клятву», — прошептал он, целуя обнаженное плечо. «И теперь, даже если захочу нарушить ее, не смогу». Накшас поднял голову, приблизился к самому лицу, то есть к маске. Пальцы его нежно погладили затылок. Глядя в зеленые глаза, в которых явственно читался вопрос, я поняла, что теперь моя очередь. А еще поняла, что если он сейчас не поцелует меня, я просто не знаю, что будет. Пальцы сами скользнули под чепец, снимая его вместе с маской, отбросили в сторону. Я отвела тяжелый каскад рыжих локонов, упавших на лицо, затем несмело подняла взгляд. Накшас смотрел на меня, не мигая. Ни одной эмоции не промелькнуло на его идеальном лице, и в то же время зеленые глаза будто вспыхнули. Всего на миг. А может, это был блик от солнца? «Узнал», — пронеслось паническое в голове. «Точно, узнал. Он был там сегодня на церемонии заключения брака. Или просто во дворце видел с Грестой и Рамирой. Черт! Он же откажется сейчас, но вот 100% откажется, проявит благородство и тайну мою сохранит. Черт, черт, черт! Накшас. Почти мольба, да. Снова провожу ладонью по его щеке, в этом их ритуальном жесте Эйвы. Ты мне нужен, Накшас. Очень нужен. Зачем? Хрипло, но с каким-то недоверием выдыхает он. «Хочу тебя». И в следующий миг меня все же поцеловали. Нежно, едва касаясь губами. И я целовала его в ответ. Целовала так, словно от этих поцелуев не то, что моя жизнь зависит, а судьба целого мира. Целовала жадно, настойчиво, борясь с подступившими к горлу слезами, сжимая в пальцах жесткие пружинки волос, притягивая его ближе. «Не торопись», — тихий хриплый шепот. «Эйва». Замираю, уступая инициативу ему. Вздрагиваю. Его поцелуи, исполненные бесконечной нежности, творят что-то невообразимое с моим телом. Я дрожу, вся от макушки до пят, и внутри от чего-то все сладко сжимается. От взрывного и такого постыдного желания, от томительного предвкушения. Пальцы Накшаса порхают по плечам, спине, то сдавливая мою талию между ладонями, то нежно, очень бережно скользят по лопаткам. Это щекотно и очень-очень волнующе. Вот они тянут завязки лифа, и в следующий миг я выгибаюсь в его руках, вдыхая полной грудью. Ласки становятся более смелыми, жаркими, бесстыжими. И это очень приятно и почти так же стыдно. И при этом невероятно пронзительно. Поцелуи Накшаса тоже становятся другими. Более настойчивыми, пряными, волнующими. Я задыхаюсь, вздрагивая всем телом, и мои губы тотчас же отпускают. Накшас покрывает поцелуями шею, плечи, грудь, и меня омывает изнутри теплой волной. Ощущение от прикосновения его рук, губ, Они ни на что не похожи. Стыд, смешанный с наслаждением. Странная слабость тела и ощущение собственной беспомощности. Разгорающийся внутри огонь и острый холодок страха, смешанного со сладким волнительным предвкушением. Я вдруг ощущаю обнаженной спиной прохладную поверхность простыней. Накшас. Его движения и сейчас резкие, уверенные, выверенные, словно просчитанные наперед. Голова кружится, сознание подернуто радужной дымкой, а тело отзывается на малейшее, самое неуловимое, самое нежное прикосновение. Нечто похожее я испытывала, когда не далее, чем полчаса назад, наблюдала за его тренировкой. Весь мир, казалось, замер, отступил на шаг, утратил значимость и реальность. Ничего больше не имеет значения. Вообще ничего. Беспрекословно властные и бесконечно нежные ласки. Потоки уже не тепла, а какого-то жидкого пламени, окатывающие изнутри. Собственное тело, ставшее вдруг странно непослушным, но откликающееся на каждое прикосновение его рук и губ. Томное, пронзительно сладкое ожидание. Литые мускулы, перекатывающиеся под моими ладонями. Переливчатые узоры на смуглой, удивительно гладкой на ощупь коже. Влажные локоны, падающие на лицо. Твердые, сильные пальцы, переплетающиеся с моими, и снова волна жара, окатывающая изнутри. Его нежные губы на моих. Головокружение, падение в пропасть, и меня словно пронзает разрядом тока. Не помня себя от этих хмельных, сладких, ни на что не похожих ощущений, взлетаю на самый гребень волны удовольствия, так же стремительно падаю и взмываю вверх снова. Невероятно, пламенно, буйно, нестерпимо нежно и медленно. И снова мощно и пронзительно. Прямо как надо, как мне надо. Мир за пределами кольца его сильных и таких нежных рук уже вовсе исчез, канул в бездну или сошел с ума. Туда ему и дорога. Казалось, я всего на секунду впала в странное подобие забытья, в какую-то томную блаженную негу, почти, потому что где-то там, на границе сознания, что-то отчаянно скандировало «что-то не так». Открыла глаза и поняла, что именно. В комнате царил полумрак. Из высокого настежь распахнутого окна веяло свежестью, а на небе робко проступили первые звезды. Меня так и подбросило на кровати. Закат! Мне нужно было вернуться в покое до заката. Правда, если учесть, что никаких криков не слышно, леди не потеряли. Впрочем, да даже если бы землетрясение случилось и стены рухнули, кажется, я бы даже не заметила. Меня рывком привлекли к себе. Ставшие такими знакомыми губы прижались к виску. «Ты куда собралась?» И снова его горячие губы на шее, плече, груди. Тело тут же словно молнией пронзило. «Спокойно, Майя. Ты, кажется, справилась, да? Справилась не то слово даже. А теперь... «Будь добра, держать себя в штанах, тьфу, руках, учитывая, что не то что штанов, трусов Эйви не полагается». А он продолжает целовать, гладить, сжимать. Но вместо острого пронзительного желания накрывает девятым валом паника. А что, если не отпустит, не выпустит? И Накшас каким-то образом улавливает мое настроение, отстраняется. «Что не так, Эйва?» Смотрю в его зеленые, такие зеленые, словно собрали в себя всю зелень мира глаза, и понимаю. Не могу я уйти, не поцеловав его. В последний раз. И мои губы накрывают поцелуем. Нежным, жадным, горячим. Таким невозможно пронзительным. Еще, еще мгновение, еще одно, пожалуйста. Еще совсем чуть-чуть, совсем немного. Прежде чем этот сумасшедший, жестокий мир снова станет моей реальностью. «Но я пойду», — прошептала я, не без труда отстраняясь. Накшас посмотрел на меня долгим взглядом и ответил «иди». Сердце так и ухнуло в пятки, и, боюсь, нахлынувшего облегчения я сдержать не смогла. Судя по тени, скользнувшей по открытому лицу воина, по вмиг потемневшим глазам, не смогла. Черти как у меня получилось натянуть юбку, а вот с лифом потребовалась помощь. Воин бесстрастно помог затянуть шнуровку. только в самый последний момент коснулся губами плеча, и внизу живота сразу сладко дернуло, а дыхание сбилось. «Спасибо, Накшас», — тихо сказала я. Он усмехнулся, откинулся на подушке и завел руки за голову. «Тебе спасибо». Нацепить дурацкий кружевной чепец, запихнуть под него выбившиеся локоны, затем дурацкую маску, водрузить на макушку дурацкую же шапочку с чуть смятыми краями, протопать через всю дурацкую комнату и замереть. Перед тем самым выступом в стене, который, как показала практика, меня не слушается. Дурацким. «Открой, пожалуйста». По-прежнему улыбаясь уголками губ, Накшас пересек комнату и отодвинул стену. Выдохнула. «Теперь точно все». Воин же вышел за мной в коридор, но остался у той самой занавески, провожая взглядом. Неудивительно, что я споткнулась. Хорошо под руку подвернулась стойка с оружием. Знакомая, кстати. И лишь когда пальцы кольнуло, а тыльную сторону ладони окутала зеленым туманом, вдавливая руку в поверхность стойки, глухо застонала от досады и злости на свою неуклюжесть. Ну надо же было так попасться! Ведь все получилось, и, судя по тишине, даже пропажу леди не обнаружили. Ну вот знала же, что не может мне так фартить. И эта магическая ловушка, в которую я так глупо попалась, просто споткнувшись, прямое тому доказательство. «Не двигайся, Эйва», — раздалось совсем сзади, и я чуть не заплакала от облегчения. И даже в голову не пришло, как он смог преодолеть расстояние, разделяющее нас, за секунду. Просто так он это сказал, что паника тут же отпустила, просто окутала ощущением, что все будет хорошо. Разве рядом с ним может быть иначе? Накшас накрыл мою руку своей, чуть сжал пальцы, поднял. И ничего не произошло. Вообще ничего. Этой зеленой дымки вообще как не бывало. «Кинжал понравился?» Словно ничего не случилось, спросил он, хотя, клянусь, я на этот кинжал и не смотрела. Чувствуя себя глупо, кивнула. И тут он вдруг подмигнул мне и снял этот кинжал. Вместе с прозрачными ножнами. «Бери», — сказал он, — «если тебе так спокойнее». «Но...» «Спасибо, но...» «Что такое, Эйва?» «Хватится?» — показываю на опустевшее место. «Придумаю что-нибудь», — пожал он плечами и снова улыбнулся. Нежно так, ласково, обнадеживающе. А у меня вдруг в глазах защипало. «Но я пойду», — прошептала одними губами. «Иди». И на этот раз я и вправду ушла. И даже до лестницы без происшествий добралась. И ножны с кинжалом под юбкой на бедре закрепила. И, о чудо, кто бы мог подумать, первый пролет преодолела. Потом уже все началось.